А на той стороне взвод автоматчиков, фуражки с сиреневыми околышами. Сдайте оружие, шаг вправо, шаг влево. Ну и, конечно, прыжок на месте считается попыткой улететь. Понимая, что сейчас я потеряю мою прелесть, я обратился к старшему по званию. Товарищ лейтенант, оружие именное, куплено за мои деньги и переделано по моим чертежам. Вот, все документы на оружие. Я остался старшим по званию в батальоне и вывел людей из-под хутора Перепольного, всех, кто остался живой от батальона. Вот документ убитых командиров. Все люди из нашего батальона, чужих нет. Лейтенант посмотрел на документы, вырезку из «Красной звезды» из заводской многотиражки, мои документы, с уважением осмотрел ордена и сказал: «Молодец, что вывел. Но вчера вышел приказ за номером 227 за оставление позиции и отступление, расстрел». «Нам этот приказ не доводили, товарищ лейтенант. Мы и сами знаем, что отступать уже некуда, просто пока ни за что зацепиться было. Если думаешь, что расстреляв 20 опытных бойцов, вышедших с оружием из окружения, поможешь остальным осознать, что из переда и с тыла смерть, то стреляй, хер с тобой. Лично я немцев намолотил как грязи, и генералов, и простых офицеров, и танков, и самолетов. Будет чем перед Богом похвастаться». «Постой, так это ты, старшина, эсэсовского генерала с неба ссадил? Тебя же на третий день все особые отделы фронта ищут. Так, бойцов я определю. Тебя же, старшина, я обязан отправить в штаб армии». «Товарищ лейтенант, две просьбы. Личное оружие и второй номер боец Степан Воеводин. Оба дороги мне. Что без одного, что без другого, я как без рук». Из оврага выехала полуторка. В кабину сел сержант-НКВДшник. В кузов к нам запрыгнули два бойца той же конторы. «Поехали. Долго ли, коротко ли, блудила машина по городу, не обращал внимания. Но вот она остановилась. Мы спрыгнули, и нас повели развалинами. Через квартал нас остановил пост. Проверили документы, прочитали сопроводиловку и пропустили дальше. Метров через 50 еще один пост, посерьезней. Мне предложили сдать оружие, оправиться. Я отдал ПТР, трофейный пистолет и кинжал Воеводину. Выпил воды из фляжки. Успокоился. «Старшина, вас хочет видеть командующий. Лишнего не болтать, на вопросы отвечать четко, просьб не озвучивать». «Серьезно тут у вас? Дышать осмелюсь спросить. Можно?» «Юморист, что ли?» «Нет, товарищ майор, я снайпер, но с трагическим для немцев уклоном». Прозвучал телефонный звонок, прервавший наш диалог. «Пошли, ждет». Спустились в подвал. Прошли еще метров 10. Минуя еще один пост, зашли в хорошо освещенный коридор. Справа и слева двери. Стрелек от телеграфных аппаратов. Туда-сюда полковники. Суета. Толкнул дверь, вперед прошел майор, доложил: «Нашли, товарищ командующий, стрелка, который эсэсовского генерала с неба свалил». Зашел следом. «Мать моя женщина! А тут генералов штук 5. А вот и толстый хряк Хрущев. Ну, который из них главнее?» Невысокий генерал помог мне сам, вышел навстречу. «А посмотрите на молодцы, генералы! Прямо любо-дорого посмотреть! Стать, ордена, усы, гренадер! Расскажи-ка нам, старшина, как ты подстрелил эсэсовца?» «Да просто, товарищ генерал, я ведь охотник. Любил, понимаете, утиную охоту. Берешь упреждение, бац, утка на землю. С самолетами то же самое. Чутье у меня, товарищ генерал. Я этих самолетов нашивал штук 10. Этот 11-й. Кроме того, я, товарищ генерал, на другой день еще минимум 2 из них генералов навалил. Там же. Приехали суки, понимаешь, попрощаться с покойным. Ну, я их и отправил вслед за первым». «Что? Прямо на передовую приехали немецкие генералы?» — — вмешался Хрущев. — Зачем на передовую? В тылу у тебя они были. — Да ружьишко у меня именное, под меня сделано на заводе. Я из него на 1,5 километра в грудь немцу, как вам в глаз отсюда попаду, — ответил я Хрущеву. — Ох, и льешь ты пулю, старшина, — вступил в спор еще один генерал. — Так проверить же элементарно, — удивился я. — Поспрашайте пленных, послушайте немецкое радио. А насчет пули... Так пойдем, выйдем, ружьишко со мной, покажите цель, я стрельну. У меня все вот в снайперской книжке, все поражения записаны, да покойником взвода не подписал. Говорил, лично не видел, подписывать не буду. Теперь, небось, с теми генералами разговаривает. Пробурчал я уже потише. — А действительно, Иван Петрович, — обратился командующий к какому-то полковнику, — распорядись проверить слова старшины. Эта информация может оказаться очень существенной. — Ты говоришь, показать тебе цель? — снова обратился ко мне генерал. — А пойдем-ка на улицу. Всей гурьбой мы вышли во двор. Это был другой двор. Над ним была натянута маскировочная сеть. Из этого двора просматривалась Волга, над которой баражировали немецкие пикировщики. Но отсюда до самолетов было далеко. Через Волгу буксиры толкали баржи. На них же безнаказанно пикировали немецкие самолеты. Столбы взрывов бомб вставали в круг барж. Были и попадания. Смотреть на это было страшно. «Товарищ генерал, пошлите со мной офицера. Пусть доведет меня до берега. Вон в том направлении. Постоит рядом. Посмотрит на настоящую охоту. Потом вам доложит. Отсюда стрелять смысла не вижу». «Добро. Забелин, проводи старшину до берега. Проследишь за стрельбой. Потом приведешь его обратно и доложишь результаты. Разрешите выполнять? Действуй». Мы с майором вернулись на пост. Я надел на себя разгрузку. На ремень нацепил кинжал, в кобуру сунул трофейный пистолет. Воеводин взял сидр, карабин и сумку с боеприпасами к ПТР. «Готов, товарищ майор?» «Ну, пошли, снайпер!» Мы сели в ту же полуторку и через полчаса стояли на берегу Волги. Недалеко по реке плыли обломки деревянной баржи, за которой из последних сил держались оглушенные кровавленные солдаты. Кто-то греб одной рукой к берегу, кто-то бессильно лежал на обломках. А в небе закручивались спираль смерти в поисках добычи стервятники, мои давние враги Ю-87. В 4 движения я скинул разгрузку и забрал мою прелесть. «Обойму!» — прохрипел Ка. Степа вставил обойму и приготовил следующую. Метрах в 100 от нас баржа воткнулась берег носом. Пехота горохом сцепанула за борт. Но еще надо было спустить 2 пушки. Катер придерживал баржу, прижимая эту дородную тетку в бок к берегу, а на них уже падала с диким воем пара стервятников. «Врешь, сука, не возьмешь!» Я бросился к полуторке, упер ствол о борт кузова, поймал взглядом самолеты. Зрение обострилось неимоверно. Я видел голову летчика в кабине самолета. Выстрел! Стекла кабины окрашиваются в красный цвет. Выстрел! И у 2-го самолета оборвал звук работающего двигателя. 1-й самолет, не выходя из пике, воткнулся в воду. Метрах в 50 от баржи. 2-й воткнулся в берег. Метрах в 300, правее от нас. Охренеть! Раздельно по буквам произнес майор. «Я, товарищ майор, здесь на берегу останусь. Вы как хотите. Только просьба есть одна. Патронов мне на 14,5 миллиметров. А то у меня последние 18 штук. А самолетов сам видишь, как ворон осенью в поле. И поесть. Не ели с вчерашнего вечера». И уже, не обращая внимания на майора, обратился к 2-му номеру. «Степан, собирайся. Айда позицию выберем получше». «А где тут получше?» Степа закрутил головой. Я же, пройдя метров 20, подошел к сгоревшей перевернутой полуторке, пристроил опорные ножки ружья на порванном в клочья колесе, покрутил стволом вправо, влево, вверх, вниз и сказал: «Здесь, Степан, вот причал, сюда баржи идут, вот здесь и прикроем их, как сможем. Имущество сложи, лопату доставай, и вот здесь 3 на метр на 1,5 глубиной. И не отвлекайся, я прикрою».